Глава 30. Я замерла, будто меня приковало к месту. Внезапно участившееся дыхание разогнало биение сердца так, что я чувствовала его в своем горле. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Это сильно мешало мне прислушаться и разобрать, что происходит внутри квартиры. Первая мысль была «беги». Даже мышцы на ногах напряглись, словно я на старте. Но оцепенение не позволяло сделать хотя бы шаг. Как назло вспомнилось, что вокруг меня никто не живет, кроме соседки, которая явно не помощник в таких вопросах. Хотя полицию вызвать может. Но тут память услужливо подкинула воспоминание, что в это время она уже спит. Бодрствование у нее начинается ближе к 2-3 часам ночи, а до этого момента ее даже пушкой не разбудишь. Что же делать? Геройствовать я не научена, поэтому первоначальная мысль оказалась для меня самой лучшей. Осторожно, будто в замедленной съемке, я попятилась назад и на носочках спустилась напролет ниже, откуда перешла на бег. Я так быстро перебирала ногами, как никогда в своей жизни до этого. И только оказавшись в соседнем дворе, тяжело дыша, согнулась пополам, едва сдерживая рвоту. А что было бы, если бы я вернулась домой с сыном? Эта мысль не давала мне покоя. Что творится в моей жизни, что я бегу из собственной квартиры, потому что внутри кто-то посторонний? Трясущимися руками я нащупала в кармане телефон и кое-как сумела набрать брата. Первой идеей было позвонить Мише, но здравый смысл подсказывал, что Никита доедет быстрее, ведь он буквально недавно меня высадил около дома. Брат взял трубку практически мгновенно. На фоне была слышна музыка из приемника машины, которую резко сделали тише. «Да, сестренка, что случилось?» Хорошее настроение родственника сочилось сквозь динамик телефона. «Ник!» Едва не срываясь в истерику, я произнесла его имя в надрыве. Этого было достаточно, чтобы брат мгновенно стал серьезным. «Где ты?» «Двор бабы Маши. Сейчас буду». Мы с Никитой часто торчали у бабушки, поэтому соседние дворы всегда называли по именам бабушкиных подружек, которые жили в них. Раньше, когда мы были детьми, эти самые подруги следили за нами, передавая нашей бабушке все, чем мы занимались, включая шалости. Первое время мы удивлялись, когда нам перепадало ремня дома, а потом схему вычислили и стали шифроваться. Но все равно получалось плохо. Ждать долго не пришлось. Машину брата я услышала задолго до того, как он ворвался во двор. Да-да, именно ворвался. Свистя шинами на крутых поворотах, брат влетел в арку и, не особо заботясь о скоростном режиме, газанул ко мне. Едва мы поравнялись, как этот сумасшедший выскочил из машины и схватил меня в охапку. «Как же ты меня напугала!» — прошептал брат мне куда-то в волосы. Я же словно ждала разрешения. В присутствии близкого меня прорвало. Напряжение, с которым я была, пока ждала его, вырвалось наружу в виде слез. Меня била мелкая дрожь, а я цеплялась за кофту Ника, как за спасательный круг, обильно смачивая влагой его одежду. «Ну-ну, все будет хорошо, мы все исправим». Пара успокаивающих фраз, 15 минут, и я постепенно пришла в себя. «Рассказывай», — потребовал Ник, когда я более-менее успокоилась. Сбивчиво он то и дело шмыгая носом, я рассказала произошедшее, правда, там и рассказывать-то толком было нечего. Я не смогла войти внутрь, слишком испугалась. «И правильно сделала», — рявкнул брат, вытаскивая телефон и на ходу кому-то набирая. «Надо было тебя забирать к себе или к Мише отвезти, черт, да как так-то?» Причитая себе под нос, Ник дождался ответа с того конца провода и 5 минут на матном русском объяснял собеседнику, что надо делать. «Я отвезу тебя к себе», — выдал мне брат, стоило только положить трубку. «Ты сможешь там передохнуть». «Но я...» «Никаких «но». Ты даже ни разу у нас не был. Откуда ты знаешь, что пропало?» — возразила я. «Я подожду в машине и зайду внутрь, только когда ты разрешишь. Пожалуйста». Никита не был дураком. Он прекрасно понимал, что я права, только вот рисковать не хотел. Скрипя сердце, он коротко кивнул и усадил меня в машину, всю дорогу до соседнего двора, давая указания, что мне делать. Наш двор уже сиял всеми цветами радуги. Даже не так. Будто новогодняя елка. Куча машин полиции с включенными мигалками расположились вдоль узких тропок, прижимая автомобили проживающих. «Сиди тут, пока я не скажу», — произнес брат, выходя из машины и направляясь к толпе парней в форме около подъезда. Соседи с интересом выглядывали из окон, кто-то откровенно пялился прямо с балкона. Но были и самые смелые, те, кто вышел прямо на улицу и приставал с вопросами к полицейским. Они, правда, не отвечали, отмахиваясь от зевак, но те тоже не планировали сдаваться. Я же сползла вниз по сиденью, чтобы меня не заметили с улицы, и украдкой поглядывала за тем, что происходит. Когда к подъезду подъехал пазик, из него вышел мужчина во взрывозащитном костюме, у меня сердце упало в пятки. Ощущение опасности не покидало меня. Долгие полчаса я сидела в машине и сгрызала свой последний маникюр, сходя с ума от неизвестности, пока вдруг не раздался стук в окошко. «Пойдем». Ник махнул рукой и распахнул передо мной дверь. «Что там?» Еле выдавила из себя я, сжавшись в комок под подозрительным взглядом соседей, устремившихся ко мне. Стоило мне только покинуть укрытие. «Ты только не нервничай, ладно? Все хорошо, все исправили». «Ник, говори!» Терпение было ни к черту. Тяжело вздохнув, брат почесал макушку и с сожалением в глазах произнес: «В квартире заложили взрывчатку. Води ты в квартиру сразу. Сейчас мы не разговаривали бы».